Глава 9. Завтра. Завтра же мои люди не оставят от Гринпойнта камня на камне. И никто, слышишь, Джон, никто не посмеет меня остановить. Адвокату и консильере семьи Бананна никогда еще не доводилось видеть своего босса в такой ярости. Даже в тот памятный день, увидев в багажнике машины трупы своих парней, Джозеф не выглядел таким обезумевшим. В кабинете они были вдвоем. И самым страстным желанием Тартамеллы было оказаться отсюда как можно дальше. Сейчас он уже жалел, что когда-то связался с этим человеком и вообще с семьей Бананна. Но давать задний ход было поздно. Соскочить себе дороже. О том, что происходило на собрании комиссии, Тартамелла знал в общих чертах в пересказе взбешенного Дона и в целом был согласен с рассуждениями Костелло относительно аферы, которую Бананна может втянуть другие сицилийские кланы своими необдуманными действиями. Особенно его напрягла попытка пристрелить в том баре переговорщика от русских. Но спорить с боссом в данный момент виделось бессмысленным, и не похоже, что в ближайшие дни он успокоится. Нет, криков-то точно станет поменьше, но Тартамелло знал, что если Джо что-то втемяшит себе в голову, то это всерьез и надолго. И потому не удивился, когда Джозеф попросил его собрать в кабинете капу семьи. На это ушло около 2 часов. Кого-то пришлось даже поднимать с постели, прежде чем трое капо Реджими расселись в кабинете уже немного успокоившегося к тому моменту Бананна. «Сегодня мне и всем нам плюнули в лицо», — заявил он, обводя горящим взглядом верных помощников. «Меня обвинили в том, что я не могу управлять семьей. Обвинили в трусости. И я хочу доказать, что эти люди сильно ошибались». «Еще и в трусости», — подумал Тартамелло. «Черт его знает, меня ж там не было». «Завтра же собираем всех людей», — продолжил Бананна, «всех, способных держать оружие, и едем в Гринпойнт. Наша задача — разнести это осиное гнездо к чертовой матери, чтобы от Большого Ивана не осталось даже воспоминания». «Правильно, надо было туда ехать еще, когда они замочили наших ребят», — согласился один из капу, Лючано Стефано. «А где он прячется, этот Большой Иван?» — поинтересовался Бакси Торричелли. «Гринпойнт не такой уж и маленький район». «Если он не последний трус, то вряд ли будет отсиживаться в своей берлоге, когда мы спалим к чертям этот русский ресторан», — заявил Бананна и бросил взгляд на запястье. «Итак, в 7 утра полный сбор. В 8 мы должны уже быть возле русского ресторана. Сколько у нас людей и сколько машин?» В течение следующих 10 минут Дон получил полную информацию о боеспособности и мобильности своей маленькой армии. На его лице впервые за последние дни промелькнуло чувство удовлетворения. 350 бойцов, имеющих на вооружении пистолеты, дробовики, томми, ганы и даже пару пулеметов. 500 автомобилей, включая 3 фургона, и, главное, неукротимый сицилийский дух, перед которым русские никак не смогут устоять. Завтра будет потеха. Когда все разошлись, Джо еще раз взглянул на часы. 1:30 ночи. На сон оставалось от силы 5 часов, а потом... Потом в бой. Он лично поведет за собой своих воинов, как когда-то вел свои центурии Гай Юлий Цезарь. Пребывая во власти своих мечтаний, Бананна с бокалом траппы подошел к окну, отодвинул тяжелую портьеру и открыл форточку. Душно. Наверное, будет гроза. Вон вроде на горизонте уже посверкивает. Из окна его, выстроенного на холме дома, открывался прекрасный вид на сверкавший огнями ночной Нью-Йорк. Где-то там, среди огней... и дом тещи, у которой сейчас гостят жена и дети, по которым Джозеф уже успел соскучиться. Единственное, что портило панораму, росший 100 метров прямо напротив дома, раскидистый платан. Джо давно подумывал отдать команду спилить дерево, но все как-то не доходили руки. «Завтра разберусь с русскими и займусь деревом», — подумал он, поднося бокал к губам. В это мгновение ему почудилось, что на фоне полной луны в ветвях платана обозначилось легкое движение. Вроде человеческая фигура. Он с минуту вглядывался в переплетение ветвей. Нет, ни одного движения. Такую безветренную погоду даже ветви не шевелятся. Это, наверное, от усталости. День выдался тяжелым. Джо еще раз пригубил граппы и поднял руку, чтобы задвинуть портьеру. Но в этот миг в кроне платана словно кто-то чиркнул зажигалкой, высекая искру. А доли секунды спустя в стекле появилась аккуратная дырочка и не менее аккуратное отверстие на лбу Бананна. А вот выходное было не таким аккуратным, потому что пуля калибром 7,62, выпущенная с 100 метров из винтовки М1 «Гарант», разворотила затылок главы семьи Бананна, мозговое вещество которого разметало по кабинету. Кусок плоти, еще недавно бывший всемогущим мафиози Нью-Йорка, кулем свалился на иранский ковер, подаренный главе клана Бананна год назад одним из друзей семьи. Телу предстояло лежать здесь до половины восьмого утра, пока обеспокоенный отсутствием босса Тартамелла не толкнет дверь кабинета. Похороны Джозефа Бананна получились пышными. Сначала было длившееся около часа отпевание в храме святого апостола Павла в верхнем Вестсайде. Затем процессия переместилась на кладбище Гринвуд, где предполагалось захоронить останки покойного. Собрались главы всех как нью-йоркских семей, так и семей из Чикаго, Баффало и Лос-Анджелеса. Каждый счел своим долгом выразить соболезнования вдове покойного, добавляя, что готов оказать всемерную помощь ей и детям, стоит только к ним обратиться. Почерневший от горя фей Ламбруза механически кивала, не поднимая глаз. Лишь однажды она осмелилась посмотреть в глаза подошедшему. Этим человеком был Фрэнк Костелло, одетый в темный, с иголочки, костюм. Он по-отечески обнял вдову, прошептав ей на ухо: «Сочувствую твоему горю, фей. Поверь, для всех нас это тяжелая утрата. Всем нам будет не хватать твоего, нет, нашего, Джо. Он был мне как брат». «Я понимаю, Фрэнки», — бесцветным голосом ответила женщина. «Мы с ребятами возместим все расходы на похороны Джо. И поверь, через месяц над его могилой сомкнутся своды склепа, краши которого Гринвуд еще не видел». «Спасибо, Фрэнки, за заботу. Только моему Джо уже все равно, где лежать». Гримаса страдания на мгновение исказила ее лицо, и Костелло прижал вдову к своей груди. «Что поделать, фей? Это нужно было пережить. А подлого убийцу мы найдем, поверь, он не уйдет от заслуженного возмездия». Отстранив от себя женщину, он погладил макушки детей покойного, шестилетнего Сальваторе и четырехлетней Катерины, и с полминуты постоял у богато украшенного гроба. Джо выглядел достойно, хотя этого и следовало ожидать. Как-никак Бананна при жизни владел самой обширной в Штатах сетью похоронных бюро, и в одном из них неплохо поколдовали над внешностью убитого босса. Отверстие на лбу было совсем незаметно, на щеках играл румянец. Казалось, Джо сейчас поднимется из гроба, произнесет: «Ну что, Фрэнки, думал, избавился от меня?» и разразится дьявольским хохотом. Живо представив подобную картину, Костелло невольно вздрогнул и поспешил отойти в сторону, присоединившись к боссам остальных кланов. «Сегодня вечером им предстоит снова собраться, чтобы решить, кому какой кусок достанется от приличного наследства покойного. Сразу, конечно, раздевать догола семью Бананна не стоит. Это будет выглядеть некрасиво даже в их собственных глазах. На все нужно время. И хорошо бы предложить фей и детям съездить в Кастелламаре, откуда родом и она, и ее покойный муж. Пусть погостят у родни, а еще лучше останутся там навсегда и забудут об Америке. Глядишь, получится перенести прах Джо на Сицилию, чтобы родственникам недалеко было ходить на могилу. А вдове можно назначить пансион, включая оплату будущего обучения детей Бананна. Нужно сегодня же этот вопрос тоже обсудить с парнями. А помимо этого нужно разрулить вопрос с русскими», — морщил лоб в раздумьях Костелло. «Оставлять дело на самотек никак нельзя. Из этого может вырасти большая проблема. Странно, что сам Большой Иван лично нигде не появлялся. Везде мелькает лишь его помощник, этот, как ее, Фил Бёрд. Может, он и есть реальный босс, а Большой Иван всего лишь хорошо разыгранный фантом? Хорошо бы прищучить этого Бёрда, поговорить с ним с глазу на глаз, желательно с позиции силы. Не назначать встречу, а заставить приехать силой. Кому можно поручить столь деликатное дело? Анастасия хорош, только когда нужно кого-то устранить или покалечить. А здесь пока необходимо без лишнего шума выследить человека и доставить его по назначению. Пожалуй, для этой роли подойдет Энтони Карфано по прозвищу «Маленький Оджи Пизано». «Точно. Сегодня же дам ему задание. Тем более за ним имеется кое-какой должок, так что пусть отрабатывает». Ожиданий Лейбовица я не обманул, появившись утром пятницы в его магазинчике. Тот достал артефакт. На сей раз это было нечто, смахивающее на серп без рукоятки. Но, как пояснил антиквар, этим серповидным кинжалом древние ацтеки перерезали горло тем счастливчикам, кто удостаивался быть принесенным в жертву Кетцалькоатлю, богу жизни, света и мудрости, повелителю ветров и правителю Запада. Само божество было изображено вдоль режущей кромки в виде довольно-таки неплохо различимого пернатого змея. «И сколько крови испил этот серп?» — Поинтересовался я, вспомнив сказанные когда-то слова Лейбовица о кинжале Саладина. «Немало», — качнул головой Абрам Моисеевич. «Хотя ведь в жертву богам приносили не только людей, но и птиц с животными. Так что раньше времени пугаться не стоит». «Из чего он сделан? Что за металл?» «А если верить продавцу, из метеоритного железа. Рукоятка, вероятно, была деревянной, а может и не деревянной. В любом случае, этого уже не узнать». «А кто продавец, если не секрет?» Столь, казалось бы, невинный вопрос заставил Абрама Моисеевича закашляться. Впрочем, он все же ответил. «Скажем так, мне его продал один археолог. Наверное, это незаконно, но мистер Уорнер покупает у меня кинжал без документов. Ни ему, ни мне лишняя шумиха не нужна. Вы отдаете ему кинжал, он вам 8 000 долларов наличными, которые вы доставляете мне. А здесь получаете свою долю, 700 долларов». В этот момент мой взгляд упал на старинную тумбу в углу, где лежали видавшие виды боксерские перчатки из темной потрескавшейся кожи с начертанным на них белой краской и очень изящным чьим-то автографом. На левой вроде бы написано «Джек», а на правой «Джонсон». «А это что за перчатки?» Из короткого рассказа антиквара выяснилось, что перчатки некогда принадлежали первому черному чемпиону мира Джеку Джонсону. Эту пару Лейбовицу вчера приволок какой-то спившийся любитель бокса, а вместе с ними, как доказательство, небольшую фотокарточку. Антиквар продемонстрировал мне фото, на котором и впрямь какой-то лысый негр был изображен в серых трусах, черной спортивной обуви и с этими вот перчатками на руках, причем уже подписанными. На обороте фотокарточки присутствовала подпись чернилами «Мёрдоку на память от Джона Артура Джонсона». «Абрам Моисеевич, а продайте мне эти перчатки». «Продать? А на что они вам?» «Хочу подарить их одному знакомому, любителю бокса. У него как раз день рождения был вчера». Не знаю уж, почем антиквар отхватил перчатки у спившегося продавца, но мне он их сучил за 100 баксов. Требуемую наличность я кое-как наскреб, и тем же вечером, не прибегая к услугам Демида, то есть на метро и пешком, добрался в зал к Джордану. Тот, увидев перчатки и прилагавшееся фото, не смог сдержать удивленного возгласа: «Вот это настоящий подарок! Сам Джек Джонсон! Он же дерется 1 сентября, буквально через пару недель. А ведь Джеку уже... дай-ка посчитаю. Черт, ему уже 60 лет. Ты представляешь, Фил?» «Ничего себе!» — искренне удивился я. «В таком возрасте все еще дерется. Правда, форма у него уже не та, чаще проигрывает молодым, но его фирменная улыбка при нем. Возможно, это последний бой Джонсона. Так что я уже купил билет на поединок. Не хочешь присоединиться?» «Через неделю, говоришь?» К тому времени я, по идее, должен уже вернуться из Лос-Анджелеса. Если не найдется уважительной причины пропустить бой, то постараюсь прийти. Потом мы немного поговорили о делах, и я отправился покупать билет на самолет до Лос-Анджелеса. А 19 августа на краю уже знакомого мне летного поля Майнесфилд меня поджидали Адам и Тони. «Как долетели, мистер Бёрд?» — дежурно поинтересовался Миллер, протягивая мне руку. «Спасибо, нормально, только ноги затекли». Честно ответил я, не выпуская из левой руки небольшой чемоданчик с бережно упакованным артефактом. «Жаль, мистер Лейбовец не смог приехать лично. Но вас мой босс хотел видеть в обязательном порядке». Уже знакомой дорогой мы доехали до дома Уорнера. На этот раз хозяин в халате канареечного цвета сидел на веранде в кресле качалки, дымя сигарой и поглядывая в книгу под названием «Великий Гэтсби». Хм, довелось же в свое время поглядеть одноименный фильм с Лео Ди Каприо, где несчастный Гэтсби в финале погибает от пули ревнивца. Отложив книгу на стоявший рядом столик на изящных витых ножках, расплывшийся во вполне с виду искренней улыбки, Джек поднялся и шагнул мне навстречу, протягивая руку. «Рад снова видеть вас, Фил. Что-нибудь выпьете?» «Если только кофе, чтобы взбодриться». «Окей. Энн, солнце, где ты?» На веранде появилась статная темноволосая женщина с гордой осанкой императрицы. «Знакомьтесь, мистер Бёрд, моя супруга Энн», представил женщину Уорнер. «Не только жена, но и актриса. Милая, не могла бы ты нам сделать по чашечке кофе? Он у тебя получается изумительным». «Конечно, дорогой». Холодно улыбнулась красотка, исчезая в дверях. В ожидании бодрящего напитка мне было предложено еще одно кресло-качалка, а Миллер пошел звонить эксперту мистеру Квинси. Пока же чемоданчик со старинным артефактом я поставил у себя в ногах. «Вы, наверное, хотите узнать, как продвигаются дела со съемками фильмов по вашим историям?» Прищурившись сквозь клуб дыма, как бы, между прочим, поинтересовался Уорнер. «Пожалуй», — кивнул я. «Все на мази. Хотя в случае с кинокартиной «Красотка» мой старший братишка Гарри встал на дыбы. Стал кричать, что не даст ни цента на эту, как он выразился, пошлятину. Хорошо, что Альберт встал на мою сторону. Вдвоем нам удалось уломать Гарри. А другие два фильма, о боксере и гладиаторе, были приняты в производство единогласно. Это соответствует духу компании Warner, которая предпочитает в своих картинах динамизм. Кстати, я сегодня планирую заехать на Сансет. Там у нас выстроены потрясающие декорации Колизея. Будут сниматься сцены гладиаторских боев. Не желаете составить компанию?» «Не откажусь, вероятно. Что-то даже подскажу». Мистер Квинси подтвердил подлинность жертвенного кинжала, и вновь я получил деньги наличными, как того просил Лейбовец. Не знаю, почему он не доверял чекам. Как по мне, так таскаться с этими пачками денег не очень комфортно. В итоге мы договорились, что до вечера деньги полежат у Уорнера в домашнем сейфе. «Вы не придумали новый сюжет?» — как бы, между прочим, спросил Джек Леонард. «Как-то неожиданно. Окунуться, что ли, в воспоминания будущего? Там сюжетов хоть отбавляй, даже не требующих применения навороченных спецэффектов. А может, самому что-нибудь сочинить? Это было бы неплохо». И тут я весьма кстати вспомнил посиделки с Джо на его кухне, когда он однажды поведал историю вождя соседнего племени, рассказанную, в свою очередь, ему его отцом. Почему бы не попробовать перенести ее на киноэкран? «Есть у меня один сюжет, мистер Уорнер», — улыбнулся я сидевшему напротив собеседнику. «Он основан на реальных событиях, о которых я услышал в Нью-Йорке от знакомого индейца. В моей интерпретации дело происходит примерно в 1870-х годах в штате Аризона, где на всех наводит ужас банда хромого Хью. Прозвище свое Хью Уилчерстон получил, естественно, за хромоту. А хромать он начал после того, как однажды, удирая верхом от погони, схлопотал пулю от шерифа одного городка. Впоследствии Хью отомстил шерифу, подкараулив его со своей бандой и превратив беднягу в решето». Видя, что Уорнер заинтересовался завязкой сюжета, я с воодушевлением продолжил, прихлебывая из поставленной передо мной чашечки кофе. В тех местах жило небольшое индейское племя, Чирикауа, принадлежавшее к народу апачи. Возглавлял тотем вождь по имени Кочис. У него была красавица, жена, две дочери и двое сыновей. Однажды, когда младшая 14-летняя дочь вождя Кенти в одиночестве скакала на лошади по прериям, она повстречала банду хромого Хью. Они были обозлены после неудачного налета на почтовый дилижанс, в котором потеряли троих членов банды, и мечтали на ком-нибудь сорвать свою досаду. Ничего не подозревавшая девочка рассказала вооруженным незнакомцам, где находится ее деревня, после чего была изнасилована главарем, а затем оглушена ударом приклада по голове. Посчитав девчонку мертвой, бандиты в количестве 13 человек направились в сторону деревни. Им повезло, поскольку практически все мужчины во главе с вождем отправились воевать с соседним племенем и должны были вернуться не раньше, чем через неделю. В деревне остались женщины, старики, дети. Они не смогли оказать достойного сопротивления. Бандиты всех убили, включая жену и старшую дочь Кочиса. И все самое ценное забрали с собой, хотя ценностей там особо и не было. Немного золотых украшений на женщинах, да кое-какие меха. Вернувшись домой, Кочис и его люди обнаружили только пепелище, обгорелые и истерзанные койотами и стервятниками тела. А среди всего этого кошмара, сидевшую на земле и раскачивавшуюся из стороны в сторону Кенти, которая выжила и вернулась в деревню, к тому времени уже покинутую бандитами. Девчонка слегка тронулась умом и все время повторяла: «Хромой Хью, хромой Хью». Она услышала, как бандиты обращались к главарю, и имя подонка запечатлелось в ее памяти. Я сделал глоток уже остывавшего кофе, краем глаза наблюдая за реакцией Уорнера. Киномагнат забыл не только про свой напиток, но и про свою сигару, наполовину истлевшую в его пальцах. В общем, пригласили они индейцев из другого тотема, чтобы те по случаю похоронили усопших, оставили Кенти на попечение дальних родственников, а сами двинулись по следам бандитов. Их было почти столько же, сколько и бандитов, хотя индейцы об этом не знали, потому что потерявшая разум девочка не смогла сказать количество увиденных ею негодяев. А в деревне никто не уцелел. К тому времени банда Хью уже значительно удалилась от деревни, отправившись сбывать экспроприированные и грабить почтовые дилижансы в соседний штат Нью-Мексико. По пути Кочису и его соплеменникам, включая двух сыновей вождя, пришлось пережить немало трудностей. В паре стычек с мексиканцами и враждующим племенем они потеряли 5 воинов, в том числе и старшего сына вождя. Но даже это их не остановило. Все они поклялись отомстить нехорошим белым людям. И вот где-то под Санта-Фе они, наконец, настигли банду хромовых Ю. В перестрелке погибли несколько бандитов и все люди Кочиса, кроме него самого. Раненого, истекающего кровью вождя, негодяи привязали к стволу колорадской сосны на краю высокого утеса, под которым несла свои воды Рио-Гранде. Хромой Хью спросил, почему вождь и его люди преследовали его банду, но ответа от гордого индейца не дождался. «Судя по татуировке на твоем теле, ты вождь. И, наверное, вождь того племени, чью деревню мы сожгли, а жителей убили», — с усмешкой предположил Хью. «Жаль только, добра твоей нищей деревни взяли немного. И, кстати, выходит, именно твою дочурку я приходовал». Он рассмеялся Кочису в лицо, а тот затуманенным взором смотрел мимо бандитов, вспоминая лица своих близких, всех, кого потерял. Я сделал паузу, потому что и у самого что-то слегка горло перехватило. Настолько живо в моем сознании нарисовалась эта безрадостная картина. Уорнер, обычно улыбающийся, теперь нахмурившись, смотрел куда-то мимо меня, а незаметно вставшая в дверном проеме его супруга, слушая мою историю, и вовсе промокнула краешек глаза носовым платком. «В общем, вождь и говорит, мол, сохраните мне жизнь, а я покажу, где зарыты главные богатства нашего племени. Там столько золота, что вы не сможете его унести». Главарь сказал, что вообще-то надо пристрелить вождя за то, что он со своими воинами положил большую часть его банды. Но если и впрямь он поможет им стать богаче, то так и быть уж, залечат его раны и сохранят жизнь. Даже лошадь дадут, только руки оставят связанными, чтобы ночью он не перерезал им глотку. Подельники своего босса в этом дружно поддержали, хотя прекрасно понимали, что верить словам Хью могут только кретины, и что он наверняка прикончит индейца, когда они доберутся до сокровищ. В общем, отвязали они вождя от дерева, и тут же, пока двое его держали, третий споро скрутил Кочису руки за спиной. Тот все это время не сопротивлялся. Но спокойствие вождя оказалось обманчивым. Едва оказавшись лицом к лицу, состоявшим в двух шагах от пропасти Хью, Кочис рванулся вперед, плечом столкнув бандита с обрыва и следом за ним отправившись в свободное падение. Так они вместе и упали в ледяную воду Рио-Гранде с высоты в полсотни ярдов без шансов выжить. Подельники хромовых Ю искали тела несколько часов, но быстрое течение унесло главаря бандитов и отомстившему ему гордому вождя в сторону Мексиканского залива. Историю эту бандиты, которые после гибели босса влились в шайку Билла Мясника, позже рассказали в одном из салунов Дикого Запада. Последнюю фразу я добавил уже от себя, рассудив, что как еще эта история могла дойти до Джо, если свидетелей со стороны индейцев не осталось живых. Может, они сказку сочинили, а Джо уверен, что так и было на самом деле. Как бы там ни было, мой рассказ произвел на Уорнера и его жену впечатление, а киномагнат, заметив, как Энн скрылась в доме, кивнул ей вслед. «Моя женушка натура впечатлительная, а сюжетец вы рассказали занятный. Думаю, на этот раз Гарри не будет иметь ничего против. На все про все может уйти около миллиона долларов», — стал вслух рассуждать Уорнер. «Натурные съемки, договориться с индейцами в резервации для участия в массовке». На роль хромовых Ю можно даже без кинопроб взять нашего оскароносного друга Пола Муни. Он сейчас вроде свободен. Думаю, сыграть для разнообразия подонка после роли Луи Пастера ему будет интересно. А вот на роль индейского вождя, этого, как его, Кочиса, подсказал я. Да, Кочиса, мог бы сыграть... Что-то я не припомню, чтобы у нас были на контрактах со студией индейцы. Могу предложить кандидатуру. Уорнер приподнял правую бровь, вопросительно глянул в мою сторону. «Тот индеец, от которого я услышал эту историю, его зовут Джо. Он немного моложе, чем его возможный герой, но индейцы любят раскрашивать лица всякими красками, так что под гримом возраст можно и сгладить. На лошадях он с детства скакать приучен, хотя давно уже живет в Нью-Йорке. Фигура у него крепкая. Чем не кандидат?» «Что ж, пусть прилетает», — пожал плечами Джек Леонард. «Пройдет пробы». А там режиссер выберет подходящую кандидатуру. Кстати, не мешало бы определиться со сценаристом и режиссером. Вы же ведь не планируете сами писать сценарий? Тогда подкину вам Бена Хекта. Вы с ним работали над «Гладиатором». Тем более он сейчас здесь, прилетел из Нью-Йорка посмотреть, как снимается фильм по его сценарию. Мы должны с ним пересечься на съемочной площадке. Так что поедемте со мной через час на «Сансет», там заодно все и обговорите. А режиссером я приглашу, пожалуй, Фрэнка Макдональда. Парень, он шустрый. По 3 фильма в год сдает. И при этом свою работу умудряется делать довольно качественно. Уорнер уселся на переднее пассажирское сиденье, мы с Миллером расположились на заднем диване. До Сансет-бульвара, протянувшегося на добрых 30 миль, от Фигероу-стрит до Тихоокеанского шоссе, добрались за полчаса. И еще минут 15 катили до студии кинокомпании Warner Brothers. А здесь и впрямь выстроили настоящий колизей. Конечно, стены из фанеры, равно как и трибуны, но с виду, особенно издалека, не отличить от римского. К моменту нашего появления шли приготовления к съемкам финальной сцены, в которой раненому отравленным кинжалом Максимусу предстояло сразиться с императором Коммодом. Вырядившиеся в тоги актеры из массовки числом в несколько сотен душ уже занимали свои места на трибунах Колизея. А это кто? Уж не сам ли Кларк Гейбл? Да ладно! Максимуса играет Кларк Гейбл. Словно услышав мой немой вопрос, кивнул в сторону облачившихся в доспехов актеров Уорнер. А императора Коммода — молодой актер Ронни Рейган. Рональд Рейган? Да. А что, слышал о нем? Он вроде нигде особо не успел засветиться, хотя снимается довольно часто. Мы с ним подписали контракт в прошлом году. Слышал, что у парня неплохое актерское будущее. Выкрутился я. Да? Мне так не казалось. Да, мордашка смазливая, но назвать его талантом у меня язык не повернулся бы. Да, бывает же. Кто бы мог подумать, что я встречу на съемочной площадке практически своего фильма не только самого Гейбла, звезду «Унесенных ветром», но и будущего президента США. Я-то помню его только по виденным мной когда-то хроникам в преклонном возрасте. Правда, к тому времени, как Рейган станет президентом, я, скорее всего, в этом мире уже загнусь от старости, если раньше не прилетит бандитская пуля. Он же вроде в 1981 выборы выиграл. Ну и мне, считай, 80 должно стукнуть. И, к слову, не знаю уж, специально Гейбл готовился к фильму или всегда так тщательно следит за своей физической формой. Однако раздетый сейчас по пояс и готовящийся натянуть на себя доспехи гладиатора, выглядел он пусть и не как Шварценеггер в свои лучшие годы, но весьма подтянуто. Впрочем, и его партнер явно не страдал лишним жирком, хотя для Цезаря это могло быть позволительно. Но не для Цезаря из моего сюжета. Я же, когда пересказывал Хекту историю, ориентировался по уже виденному мной фильму Ридли Скотта и постарался описать главных героев очень тщательно. Подошел режиссер, поприветствовал киномагната, представившего ему меня. Режиссером оказался какой-то Джордж Кьюкор. Примечание. Кьюкор или Цукор, Джордж Дьюи. Американский кинорежиссер и сценарист. В реальной истории многие из фильмов которого «Обед в 8», «Филадельфийская история», «Газовый свет», «Ребро Адама» и «Моя прекрасная леди» 1964-го, премии «Оскар» за лучшую режиссуру, вошли в золотой фонд Голливуда, выходец из семьи венгерских евреев, которого, как тут же признался Уорнер, он выпросил на один проект у Дэвида Селзника. Примечание. Селзник или Зельцник, Дэвид, американский сценарист и кинопродюсер, один из самых успешных кинопродюсеров за всю историю Голливуда, руководивший созданием таких фильмов, как «Кинг-Конг», 1933 год, «Унесенные ветром», 1939, и «Ребекка», 1940. Обладатель двух премий «Оскар» за лучший фильм и единственный победитель в этой категории, получавший награду 2 года подряд. «Мы, евреи, всегда сможем договориться между собой», мыкнул продюсер, покровительственно похлопав меня по плечу. А скрутившимся здесь же автором сценария мы уже были знакомы, и узнав, что ему предлагают еще раз поработать со мной, Хект весьма обрадовался. «С удовольствием готов сотрудничать», — заявил он. «Готов приступить хоть сегодня». «Вы же нью-йоркцы», — вставил свои 5 копеек Уорнер. «Ни к чему суетиться. Вернетесь домой и в спокойной обстановке поработаете над сценарием. Бент, история даже меня проняла. И зритель, выходя из кинозала, должен рыдать. Кстати, ты когда улетаешь?» «Планировал завтра вечером». «А вы, мистер Бёрд?» «У меня билет на сегодняшний вечер». «Спешите?» «Не так, чтобы уж очень». «Адам, не сочти за труд. Поменяй мистеру Бёрду билет на завтрашний вечер. Думаю, джентльмены, уже в самолете вы многое успеете обговорить». Прозвучала команда «Приготовились!» «Свет!» «Камера!» «Мотор!» И актеры принялись дубасить друг друга явно затупленными мечами, сделанными под римские гладиусы. Да уж, это вам не тот «Гладиатор», который был одним из моих любимых фильмов в будущем. Я невольно поморщился, что не ускользнуло от внимательного взгляда Уорнера. «Вам что-то не нравится?» «Не хотелось бы выглядеть самым умным здесь. У вас наверняка имеются постановщики трюков, фехтования и так далее. Но сцена поединка выглядит слишком уж примитивной». «Примитивной?» «А мне казалось, дерутся они очень даже профессионально». «Вам просто не с чем сравнивать», — вырвалось у меня, но, к счастью, Уорнер на эту фразу не обратил внимания. «Очень уж медленно они работают. Все должно выглядеть динамичнее». «А как вы видите эту сцену? Можете сделать лучше?» — проявил деловой подход бизнесмен от кинематографа. «Я? Ну, можно, в принципе, попробовать. Так вперед! Эй, Джордж!» — хлопнул он в ладоши. «Можете остановить съемку?» «Стоп!» «Джек, что случилось?» С недовольным видом повернулся к нам режиссер. «Вот этот человек, которого зовут Фил Бёрд, и который придумал эту историю, заявляет, что ваш вариант поединка ни к черту не годится, что он может сделать это лучше. То есть...» «Фил, объясните мистеру Кьюкору, что вы имели в виду?» Я повторил то, что минутой ранее сказал Уорнеру. Режиссер скептически хмыкнул. «Ну тогда, может, покажете, как это должно выглядеть?» Я молча забрал у Гейбла и Рейгана мечи, к моему разочарованию оказавшиеся деревянными, всего лишь выкрашенными серебрянкой, и один из них вручил постановщику фехтовальных сцен с виду вылитому мексиканцу, которого, впрочем, мне и представили как Мигеля. Выглядел он оригинально. Брюки на подтяжках, напущенные на ковбойские сапоги, без пиджака, в белой сорочке с закатанными рукавами и расстегнутыми сверху пуговицами, что позволяло видеть крепкую волосатую грудь. Я тоже скинул пиджак, оставшись в сорочке. «Мигель, ну-ка ударь меня прямым сверху с такой силой, будто пытаешься раскроить меня от макушки до гениталий. Я ведь могу и череп проломить, хоть это и дерево», — приподнял бровь оппонент. «Не бойся, у меня хорошая страховка», — отшутился я. «Ну, смотри». Хекнув, без особого замаха попытался опустить Гладиус на мою бедную голову, но я сделал легкое движение влево, чуть разворачивая торс и пропуская деревянное лезвие вдоль тела, одновременно ткнув острием своего Гладиуса в открывшийся на мгновение правый бок Мигеля. Тот поморщился, потирая ушибленное место. «Предположим, Максимус слегка ранил Цезаря, облаченного в парадные доспехи», — стал объяснять я. «Или вообще меч по ним скользнул, не причинив особого вреда. А мы помним, что по сценарию соперники ранят друг друга в руку. Сначала император гладиатора, а затем Максимус Коммода. Хотя разного рода ран, не опасных для жизни, можно нанести множество, и боец будет медленно истекать кровью. Но у Максимуса, раненого отравленным кинжалом, времени в обрез. Поэтому сцена не может тянуться слишком долго. 5 минут чистого боя, не более. Ну и пауза, когда теряющий силы Максимус видит загробный мир и своих жену и сына. Комод в это время без меча, поэтому убить соперника не выходит. Ладно, давай дальше, Мигель. Теперь бей так, словно хочешь рассечь меня пополам на уровне груди или живота». На этот раз Мигель не спорил, без предупреждения взмахнув мечом параллельно песчаному покрытию Колизея. И я, втайне надеясь, что отвыкший от регулярных гимнастических упражнений позвоночник не хрустнет, резко отклонился назад, едва не встав на мостик. Такого трюка, насколько я помнил, в оригинальном «Гладиаторе» не было. Но почему бы мне не добавить спецэффектов от себя? Лезвие прошелестело в сантиметре от моей груди, и, окажись оно металлическим, подошло бы сравнение, едва не сбрив пуговицы с рубашки. «Браво! Это было красиво!» — раздался чей-то голос, а следом и аплодисменты. «Это еще не все», — даже не оборачиваясь, громко заявил я. «Мигель, давай я покажу тебе еще несколько приемов, которые могут украсить эту сцену». Минут через 5 я вернул меч Мигелю и подошел к режиссеру. «Мистер Кьюкор, в сцену боя нужно добавить динамики и желательно побольше крупных планов и смены кадров. Чем чаще мелькает картинка, тем больше вероятность того, что зритель будет находиться в напряжении. И, кстати, вы уже, наверное, отсняли все остальные батальные сцены. Насколько я знаю из истории, римские воины предпочитали работать в низкой стойке». «Хорошо, я приму к сведению», — буркнул недовольный режиссер. В этот момент ко мне мелкими, но частыми шажками приблизился немолодой толстячок в тройке с пышной седоватой бородой. «Здравствуйте, мистер Бёрд. Я консультант картины Джошуа Фёрст. Являюсь автором нескольких монографий о Древнем Риме. Простите, что вмешиваюсь, но все же не могу не отметить. Сюжет фильма во многом противоречит историческим фактам. И я уже говорил об этом мистеру Хекту». «Что очень противоречит. Невольно скривился, я понимаю, что весьма вероятно собеседник прав». «Смотрите сами. Настоящий Комод носил пышную бороду. У вас же он чисто выбрит. Тот же Комод с 5-летнего возраста носил титул Цезаря. То есть фактически являлся наследником престола. И да, Комод был единственным римским императором, который иногда выходил на арену. Но погиб он не в бою, а был задушен в комнате для переодевания атлетом по имени Нарцисс. И это еще не все». «Вполне допускаю, что в фильме имеются исторические неточности», — прервал я слово излияния консультанта. «Но, уважаемый мистер Фёрст, это кино, а здесь иногда и сказки снимают, лишь бы зрителю понравилось. Так что не ругайте нас сильно, а просто помогайте по мере сил, не особо ломая сценарий. Фил, из вас получился бы неплохой режиссер, заявил мне Уорнер, когда мы покидали съемочную площадку. Может, нам с вами подписать контракт? Если вы это серьезно, то я подумаю над вашим предложением. Не смог я сдержать улыбки. А пока у меня в Нью-Йорке кое-какие важные дела, которые я не могу пустить на самотек. Иначе просто подведу людей. Окей, мистер Бёрд, если что, телефон Адама у вас есть. Звоните ему в любое время дня и ночи. Ты слышал, Адам? Конечно, мистер Уорнер, кивнул шедший чуть позади Миллер. Кстати, вы собирались подкрепиться в студийной столовой? Сейчас как раз подходит первая партия обедающих. Действительно, я голоден, как собака. Мистер Бёрд, вы с нами? Спустя полчаса, выходя из столовой, мы столкнулись с человеком, которого мне представили как Говарда Джексона, композитора фильма «Красотка». Я тут же взял его в оборот, настаивая на включении в картину песни «О, Pretty Woman». Еще полчаса нам понадобилось, чтобы добраться до небольшой студии, где я взял в руки гитару и наиграл аккорды этой композиции. «А что ж, очень даже неплохой мотивчик», — кивнул он, тут же виртуозно симпровизировав мелодию на рояле. «Ну, а человека, который сочинит текст, мы подыщем». Через два дня мы вместе со сценаристом Беном Хектом спускались по трапу самолета, приземлившегося в аэропорту Нью-Арка. Пригород Нью-Йорка встретил нас моросящим, будто по осени дождем. Правда, на въезде в мегаполис небо посветлело, и на душе стало как-то веселее. Хект высадился по пути в Нью-Джерси, где у него был небольшой домишко, а также любящая жена и двое детишек. Домишко я видел своими глазами, а вот относительно домочадцев пришлось положиться на слово Хекта. Особой нужды снова встречаться с ним в ближайшее время у меня не было. За время долгого полета я ему не только пересказал рассказанную уже Уорнеру историю об индейском вожде, но и добавил кое-какие подробности. Бен пообещал сделать из сценария конфетку, чтобы и впрямь, как просил киномагнат, люди выходили из кинозала с заплаканными глазами. А я, прежде чем отправиться в Гринпойнт, заскочил в антикварную лавку, где меня с нетерпением ждал уже порядком встревоженный Абрам Моисеевич. Добродушно попенял мне, что я не позвонил ему насчет задержки вылета из Лос-Анджелеса, после чего споро пересчитал наличность и отслюнявил мне мою долю. Когда я уже собирался прощаться, антиквар словно невзначай бросил. «Не знаю уж, Ефим, в курсе вы или нет, но на днях пристрелили одного из боссов итальянской мафии. Фамилия его Бонанно. Вы ведь как-то им интересовались, я помню». «Бонанно? Да вы что, это точно?» «Ну, если газеты не врут». Хотя мне еще раньше Аарон позвонил. Вроде этому Бонанно пустили пулю в лоб из винтовки со снайперским прицелом. Я уж грешным делом подумал. Хотя что это я, старый хрыч, разболтался? В эти дела лучше не лезть. И вам не советую, молодой человек. Не в силах прийти в себя от такой новости, я в первом же киоске купил пару последних номеров «Нью-Йорк Таймс», и в одном из них где-то в середине обнаружил небольшую заметку — с малюсеньким фото Бонанно, где его трудно было узнать, и чуть большим снимком дома, в котором произошло убийство. Вернее, где нашли тело, потому что убийца, судя по заметке, находился на изрядном расстоянии, чуть ли не в ветвях росшего за сотню ярдов от дома платана. И кто же это так поступил с главой сильной семьи? Конкуренты? Если это так, то мне повезло. Некто устранил мою едва ли не самую большую проблему на сегодняшний день. Черт, случаются же в жизни хорошие новости. Делами я занялся на следующий день. Зашел в ресторан, откуда звякнул сначала Джордану, а затем вызвонил Вержбовского-старшего и Науменко. Пора этим двоим убедиться воочию, что их деньги работают. Через 40 минут к ресторану на своем автомобиле подъехал Виктор Аскольдович, а спустя час Василий Антонович, тоже на автомобиле, но за рулем находился его младший сын Демид. Я сразу же огорошил всех новостью о смерти Бонанно. Народ возликовал, но при этом ощущалось некоторое стеснение. Все же не по-христиански радоваться смерти человека, пусть даже и врага. Наскоро перекусили, не забыв тяпнуть навстречу по рюмашке, после чего решили ехать в Гарлем на авто «Атамана», так как все, кроме Демида, находились под парами. Пока не выяснил, штрафуют ли в Штатах за езду в нетрезвом виде. Тем более алкотестеров еще не существует. Степень опьянения, вероятно, определяется дедовским методом – хождением по линии разметки. Ну и дураку понятно, что реакцию подвыпившего водителя заторможены. Остановиться участником ДТП мне отнюдь не улыбалось. По пути я поделился с Вержбовским и Науменко идеей, которая родилась у меня еще до отлета в Лос-Анджелес. Идея состояла в следующем. Зафрахтовать небольшое пассажирское судно или вообще купить списанное в утиль, подремонтировать, переделав его в плавучее казино. Ну а что, будет себе мирно стоять на рейде в паре миль от берега, а доставку клиентов можно осуществлять на катерах. Официально это будет, например, развлекательный центр с рестораном и сценой для выступления музыкантов и прочих деятелей культуры. Есть вариант превратить корабль в русский клуб. Подлил я бальзама на истерзанные ностальгии сердца попутчиков. Тоже с азартными играми, потому что нужно как-то делать прибыль, зарабатывать на наш отель в Лас-Вегасе. Игрокам бесплатный русский стол, 100 грамм водки, бутерброд с икрой, блины. По желанию за доплату можно посетить настоящую русскую баню с холодным квасом после парилки. Здесь же умелые массажистки. Кроме карт, почему бы не предложить людям провести время за шахматной доской? Выписать за соответствующий гонорар того же Алехина или Боголюбова? Пусть дают сеанс одновременной игры на нескольких досках. Победителю гроссмейстера $100, за ничью 10. Ну а если проиграл, 50 баксов. Раньше-то я думал, что фамилия гроссмейстера произносится как Алехин, пока в клубе шахматистов Одесского порта, куда я забрел в уже казавшиеся незапамятными времена, меня вежливо не поправили. Никаких «ё», Алехин через «е». Так что сейчас я не боялся выглядеть смешным. Оказалось, Вержбовский также в курсе грамотного произношения фамилии чемпиона. «Заманчиво», — прищурился он. «Очень заманчиво с русским клубом. Правда, Алехин — действующий чемпион мира. Думаю, и гонорар он попросит немалый. А Боголюбов дважды сражался с ним за шахматную корону. Тоже не 3 копейки стоит. Ну, для хорошей рекламы можно разок-другой разориться», — резонно заметил Науменко, от которого я не ожидал подобной реакции. «Это верно, Василий Антонович», — кивнул я, поддерживая атамана. «Там же можно устраивать и выступления русских артистов. От пианиста Рахманинова до Федора Шаляпина или Петра Лещенко». «Бог с вами, Ефим Николаевич», — отмахнулся, словно поп от беса Вержбовский. «Федор Иванович скончался этим апрелем в Париже». «Пардон, был не в курсе». «Да, в это время я как раз пробирался тайными тропами в Архангельск. Как же давно это было, словно и не со мной вовсе». «Ладно». «Нечего нюни распускать, у нас еще столько дел, ностальгировать будем после. Если вы в целом согласны с моей идеей, то как только казино с борделем начнут приносить прибыль, мы станем ее откладывать на приобретение списанного судна. Назовем его, как и ресторан, Русь. А то ведь совместный бизнес с неграми – штука довольно скользкая. Тем более полиция в любой момент может нагрянуть, а корабль будет только нашим предприятием, официально оформленным, как, к примеру, шахматный клуб. А? Как вам?» «Ага», – загорелись глаза у попутчиков. Даже вон у Демида и то уши покраснели. Видно, тоже живо представил сверкающий огнями в ночном море корабль, превращенный в русский клуб. Эх, мечты, мечты. Нет, ну а почему бы не реализовать свою мечту? Как там в песне? «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Вот и будем делать. А кто нам помешает?» Тем более, что Бананна очень вовремя откинулся. Примечание. В реальной истории Джозеф Бананна скончался в возрасте 97 лет в 2002 году. И получается, руки у меня лично развязаны. Хотя мафия злопамятна, рано радоваться. Там не один Бананна нагадить мог. Джордан поджидал нас на заднем дворе нашего нового казино. Я познакомил его с подельниками, и мы прошли в подвал, где уже наносились последние штрихи к облику будущего сосредоточия азартных игр в новом районе. Во всяком случае, столы под покер и рулетку стояли на своих местах, а игровые автоматы выстроились рядком вдоль стены. Пара черных ребят наводила в помещении порядок, не обращая на нас внимания, а еще один, похожий электрик, ковырялся в штукатурке, выдергивая оттуда старый провод. Помещение освещалось пока всего несколькими лампочками, но этого хватало, чтобы оценить масштаб происходящего. Тут же барная стойка имелась. Как-никак мой темнокожий партнер должен будет зарегистрировать заведение как бар, с соответствующей выплатой налогов. На кого он там зарегистрирует, это ж его проблемы. «Думаю, через неделю заведение можно открывать», — сообщил Джордан. «Сейчас покажу вам небольшой фокус». Он подошел к дальнему автомату, сунул руку в какую-то нишу, раздался легкий скрежет, и сверху начала опускаться стена. Через несколько секунд однорукие бандиты исчезли за аккуратно оштукатуренной перегородкой, по виду ничем не отличавшейся от других стен подвала. «Я запомнил твои слова, Фил, и решил, что такая маскировка может пригодиться. Казино всего за минуту может превратиться в обычный бар. А столы с рулеткой? Они-то никуда не исчезнут. Вместо ответа Джордан подошел к одному из столов, сунул руку под столешницу, на ощупь там пошуровал пару секунд, нажал на крышку стола, и та перевернулась. Теперь это был обычный стол с полированной поверхностью. Видите, все очень легко. Единственное, все, что на столе остается незакрепленным, падает на пол. Но у наших крупье будут наготове специальные веники и лотки, чтобы все быстро смести и убрать. А в будущем, может, придумаем какой-нибудь способ, чтобы решить и эту проблему. Кстати, надо бару придумать название до того, как мой человек пойдет его оформлять. После недолгого совещания решили назвать злачное место «Черная орхидея». Вроде как отсылка к Гарлему, населенному черными. Не Русью уже называться в самом деле. У нас это название припасено для другого дела. Мы поднялись наверх, где предстояло расположиться борделю. Понятно, что никто регистрировать не собирался. Здесь работ по благоустройству предстояло больше. Пока только вычистили квартиры от ненужного хлама. Джордан поинтересовался, есть ли у нас кандидатуры на роль мамки, и мы дружно отрицательно покачали головой. Тогда предложу свою. Есть у меня на примете одна красотка с деловой хваткой. Думаю, за процент от работы девочек она согласится взвалить на себя эту ношу. Расстались мы довольные друг другом. Еще раз заехали в наш ресторан, перекусили и решили расползаться по домам. Атаман уехал с сыном. Вержбовский предлагал меня подвезти, но я, поблагодарив, отказался, сказав, что в такую чудесную погоду хочется полюбоваться закатом на Ис-Ривер. И отправился пешком на набережную, прихватив полкаравая хлеба, чтобы покормить чаек. Да уж, пробило что-то на сентиментальность. Старею, наверное. Уже в сумерках я поплелся домой. Погруженный в свои мысли, медленно брел по Гумбольдт-стрит мимо церкви святого Станислава Костки, фоном воспринимая польскую речь, и в первый момент даже не обратил внимания, когда рядом затормозил темный плимут. Очнулся только, когда мне в бок уперся ствол, и хрипловатый голос вместе со смесью каких-то специй и табака выдохнул мне в ухо. «Давайте без глупостей, мистер Бёрд. Не советую дергаться, если хотите вернуться в свой Гринпойнт. Просто молча и тихо садитесь в машину. Вот так. Надеюсь, вам удобно?» «Хорошо. Энрике, трогай».